Монахиня отрицательно замотала головой, не в такт с ритмично барабанившим по крыше дождем. Я отвел глаза и принялся рассматривать растительность, видневшуюся в оконном проеме. Казалось, лес захмелел от дождя. Я еще не закончил, сестра. Я вам уже говорил о несчастном случае, произошедшем в центральноафриканских джунглях в 77-м году. Вы в то время уже были в Центральноафриканской республике? Нет, я находилась в Камеруне. В тот год, в августе, Филиппа Бема нашли мертвым в лесу, в Конго, недалеко от границы. Тогда имело место такое же насилие, такая же жестокость, и сердце тоже исчезло. Кто он был? Француз? Филипп был сыном Макса Бема, швейцарца, работавшего неподалеку отсюда, на алмазных приисках. Вы наверняка о нем слышали. Тело мальчика даже ухитрились отвезти в Мбайки. В больнице произвели вскрытие. Заключение гласило — нападение гориллы. Однако я получил доказательство, что свидетельство о смерти было составлено под диктовку. Таким образом, удалось скрыть признаки того, что юношу умертвили люди. Почему вы так уверены в этом? Я отыскал врача, делавшего вскрытие. Чернокожего доктора по фамилии Мдиае. Но Мдиае же пьяница! — воскликнула монахиня, рассмеявшись. Тогда он еще не пил. Почему вы клоните? Что вам сказал Мдиае по поводу хирургического вмешательства? Каковы признаки того, что убийство совершил человек? Я склонил голову и разом выпалил. Вскрытие грудной клетки, разрез хирургическим инструментом, идеально проделанное иссечение артерий. Я сделал паузу и посмотрел на сестру Паскаль. Ее сероватая кожа пульсировала на виске. Она поднесла к нему руку. Господи, для чего понадобились все эти ужасы? Для того, сестра, чтобы спасти жизнь одному человеку. Сердце Филиппа Бема пересадили его собственному отцу. Макс незадолго до этого перенес жуткий инфаркт. Это чудовищно. Просто невозможно. Сестра, поверьте мне. Я недавно получил свидетельские показания Мдиае. Они во многом совпадают с тем, что я слышал в Софии по поводу Райку Николича. Эти два установленных факта говорят о том, что мы имеем дело с безумными убийцами, с отъявленными садистами. Их садизм довольно странен, потому что он, я совершенно в этом уверен, позволяет спасать человеческие жизни. Гомун стала жертвой именно таких убийц. Сестра Паскаль покачала головой, приложив ладонь ко лбу. — Вы безумец, вы безумец. По поводу малышки Гомун у вас нет никаких доказательств. Вот именно, сестра, поэтому-то вы мне так нужны. Миссионерка уставилась на меня. Я торопливо спросил, у вас есть какие-нибудь познания в хирургии? Сестра все смотрела на меня, не понимая. Наконец она произнесла, я работала в военных госпиталях во Вьетнаме и в Камбодже. Что у вас на уме? Нужно извлечь тело и произвести вскрытие. Вы что, с ума сошли, сестра? Совершенно необходимо проверить мои подозрения. Только вы можете мне помочь, только вы можете мне сказать, подвергалось ли тело Гомун хирургическому вмешательству, или на девушку действительно напал зверь. Миссионерка сжала кулаки. Ее глаза отливали металлом, стальные шарики под живыми веками. Селение Гомун очень далеко, до него не добраться. Нас могут проводить, никто с вами туда не пойдет, и никто не позволит осквернять могилу. Мы сделаем все вдвоем, сестра, только вы и я, это бесполезно. В джунглях процесс разложения идет очень быстро. Гомун похоронили около 3 суток назад. К нынешнему моменту ее тело уже не что иное, как отвратительное скопище червей. Даже такое состояние тела не может скрыть точные разрезы, сделанные скальпелем хирурга. Достаточно будет нескольких секунд, чтобы убедиться в этом. Мы победим. Вы и я. Это будет поединок страшной правды с пустыми суевериями. Сын мой, надеюсь, вы не забыли, с кем говорите? Именно поэтому я так и говорю, сестра. Мерзость мертвой плоти — ничто по сравнению с величием истины. Ведь дети Божьи страстно стремятся к свету, не так ли? Замолчите, богохульник! Сестра Паскаль встала. Стул пронзительно скрипнул. Ее лицо совсем посерело, а глаза стали напоминать крохотные отметины на грифельной доске. Она произнесла «Идемте, прямо сейчас». Казалось, ее голос шел из самого сердца. Она резко повернулась и что-то прокричала на сангу большому черному. Тот засуетился, носясь взад-вперед. Монахиня вытащила из-под пуловера серебряный крест на стальной цепочке. Она поцеловала его, что-то тихонько шепча. Когда она выпустила крест из рук, я заметил, что его боковая перекладина немного загнулась вниз, словно само орудие пытки не могло вынести тяжести мук Иисуса. Я тоже поднялся на ноги.